подробности. Какой? Да той, что на месте отца расположилась и крякает по телефону подсадная утка. Утка! Взвилась Марта Борден. Подсадная? И желтая, к тому же. Сидеть! Рявкнул я и повернулся к Лорне. Представь, что набираешь знакомый номер и слышишь знакомый голос. Правда, линии забиты помехами. Впервые за все долгие годы, но голос опознается и говорит: «Леонард уже апробировал этот подход». Лорн распахнула глаза. «Невозможно. Маг никогда не изрыгнет подобной чуши». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Но утка, помещенная в его кабинет Гербертом Леонардом, выразилась именно так». А я передал образцовой дочке содержание беседы слово в слово, и Марта не изволила удивиться. И потом, когда услышала такую же и худшую ахинею собственными ушами, чуть не из шкурки вон полезла, подтверждая: «Да, болтает мой отец». Любой и всякий, хоть немного знакомый с Маком, уж не говорю о дочери, внимавший отцу с молодых ногтей, знает, босс не произнесет ничего, даже отдаленно похожего, даже после величайшей попойки. Только маг не пьет, кажется. Марта облизнула губы. Я не понимаю, что здесь неверного. Идиотка, вздохнул я. Или изменница, что еще хуже. Постой, Эрик, вмешалась Лорна. Ты забыл, с каким поколением дело имеешь? Я поясню сама. «Дочка, твой отец изъясняется правильным английским языком, и на мумбо-юмбо, которым оперируют газетные и телевизионные макаки, не заговорил бы никогда ни за что. Апробировать, значит, вовсе не опробовать, как полагает безмозглая, ни хрена, кроме бульварных журналов, читать не желающая молодежь. Апробировать — это признать верным, одобрить, от латинского «апробаре». Марта вспыхнула. «Какая разница?» «Для тебя и тебе подобных, пожалуй, ни малейшей», — вздохнул я. «Но папа немедленно выгнал бы вон с работы любую девушку-секретаря, сообщившую, будто маг апробировал новое изобретение и одобрил его». Полагалось примерно так. «Алло! Маг испробовал духовой пистолет и апробировал эту модель. А уж сказать, что политическая ситуация характеризуется...» «Слово «ситуации» твой отец вообще не переносит», — вставил Лорн. «Люди, в отличие от полуграмотных мартышек, почти неизменно говорят «положение». «Эта утка умеет подражать чужим голосам», — продолжил я. «Но столь долго ошивалась и терлась меж ублюдочных политиков, паскудных журналистов и злопаскудных телевизионных попугаев, что и вообразить не может человека, предпочитающего правильную, внятную, точную речь. И я воспроизводил билиберду мошенника совершенно точно, а ты и глазом не моргнула. Даже когда отец прямо в ухо тебе сказал: «Ситуация, кажется, под контролем». «Господи!» — вздохнул Лорн. «Если Герберту служат лишь подобные обалдуи, девочка, маг собственноручно поколотил бы любого агента, доложившего, что ситуация находится под контролем. Властвовать положением — неотъемлемое право людей образованных, а ситуацию контролировать — исконная привилегия церебрально-дефективных, то есть мающихся мозговой слабостью. Твой отец любит родную речь, ты понимаешь это?» Марта молчала. «И он никогда не скажет «на сегодняшний день». Это все единое, что на масляное масло». Маг выражается верно и четко. «На сегодня, поняла?» Марта скривилась. «Ни черта не понимаешь. Ни ты, ни тебе подобные. Поэтому и будете всегда и неизменно биты просвещенным противником». «Отец», — подхватил я, — «равно как ваш покорный слуга плюет на последние словари, выпущенные твоими ровесниками. Эти словари порочны. Мы не признаем употребления, которые навязывают окружающим не за несмыслящие в языке составители. Стараемся говорить правильно и осмысленно». «Да кто сейчас придает значение такой чуши?» — заорала Марта. «Вы обвиняете меня в предательстве из-за поганых мелочей, словесных вывертов. Вот не подозревал, что мой родной язык в одночасье сделался поганой мелочью», — заметил я. «Посему...» «Постой, Хелм. — негромко сказал развеселившийся Лорн. — Я поняла, где собака зарыта.